КХМ, раскованнее сестер. Да, я очень люблю древо, кивает. Эх, но порой тут так тухло. Все маломальские интересные места сразу закрывают, подмигивает. Но парочку я смогу тебе показать. Сначала мне надо пережить этот день. Сжимаю, разжимаю кулак. Прольется кровь. Ух, окрасились румянцем щеки девушки. Может, палачи уже наблюдают за нами, ао, или будут караулить вход в поместье. МММММ, прикусывает губу. Сердечко так и бьется. Не думаю, что это повод для радости. Кислая ухмылка. Давай я помогу тебе. Резко вскочила на ноги. Нет, это... Призадумался. Тебе же ничего не угрожает? Пха. Опустошает бокал. Как-то меня случайно толкнул аристократ на улице. Тупой говнюк не заметил. Топает ногой. Его располосовали на том же месте. Качает пальцем. Осити, Априси, Акиви неприкосновенны. Злой оскал. Что уж говорить о тех, кто попытался меня потрогать. КХМ. Так в девках и хожу. Снова надула щеку. Какая интимно бесполезная информация для меня. Так чем помочь? Кван, руки в бока. Все просто. Хрустнул я шеей. Несколько часов спустя. Время подходит к вечеру. Выходит. Приготовился юноша. Стоп, из дверей поместья вышла Априси. Дворецкий держит над ней зонтик. Где Алый? Скривилась напарница. Оба игрока сидят на крыше соседнего дома. Чувство игры только мешает. Вокруг много игроков. Отследить Квана почти невозможно. Ах, специально громко говорит младшая Верда. Мы так хорошо посидели с Костой. Говорит со слугой. Только вот зачем он вышел через окно, мне не понять. Дьявол. Сжал зубы парень. Разделимся и окружим. Он не мог уйти далеко. Придерживая шляпку, первой спрыгивает девушка. Хитрый паскуда. За ней напарник. Парочка, миновав Априси, быстро забежала сбоку поместья. Еще несколько метров и начались подворотни. Кивнув друг другу, разделились. Парень, перебирая карту на пальцах, углубился в тень. Ищет, пытается нащупать алого гамблера. И тут, трость, лежит атрибут принца около стены. Подходит ближе. Посланный палач, слишком самоуверен. Рассказы о Кване не передают всю силу, все достижения повелителя прокаженной плоти. После битвы в Инкубусе, Коста научился скрываться из виду чувства игры. Это произошло по наитию, так же легко, как дышать. Да где же? Почувствовал палач металл у тесака на горле. ЧТ, меня ищешь? Звук рассечения кожи. Брызги крови окропили стену. Бульканье вместо крика. Парень упал на колени и полностью опустился на землю. Коста на мгновение почувствовал себя теми самыми маньяками, на которых охотился. В сумерках чистого города. Алый принц отсек голову своему охотнику. И как только пальцы сжали волосы отрубленной головешки. Нет, закричала напарница убитого. Ублюдок. Вспышка призыва. Свет Атраксия. Уровень 5. Скорость низкая. Сила низкая. Живучесть высокая. Защита высокая. Магия высокая. Клан Персиковая лиса. Дама, утопая в ярком свете, парит над землей. Волосы плывут по воздуху. Мантия как часть кожи, где заканчивается ткань, а где плоть, не разобрать. Хозяйка Атракси немедля сожгла способность. Кара Марии, дух поднял руки. Лола, призываю своего прямо под град десятка световых стрел. Ха-ха-ха, прикрываюсь ей как щитом. Лола покрывается ранами, магические сгустки застревают в ее теле, жгут. Делаю укрепление, и, зная свою подопечную, Ра-а, она безумной тварью, без приказа, понеслась на обидчика. Жуткая картина окровавленной невесты, что несется по подворотне. Нулевка, оскалилась картежница. Позорище, щелкает. Атраксия дернула рукой, выставив перед собой барьер. Ха, столкнулась прокаженная с препятствием, поломав свои пальцы спицы. Кровь брызжет во все стороны. Казалось, у меня нет шансов в этой дуэли. Да вот только, не Лола здесь главная угроза. Выныриваю из-за спины прокаженной. Бросок, что? Не сразу поняла моя противница, что именно поймала в руки. Осознание, ужас в глазах, оцепенение. Девушка держит на ладонях голову своего напарника. А-а-а, испугавшись, откинула ее в сторону. Заминка позволила мне действовать дальше. Удар тесака по Атракси. Металл впился в бок лучезарной девы, даже кровь у нее золотая. В ответ дух опустила защиту и выстрелила осколком почти в упор. Ф-ф. Сжал я зубы от попадания по колену. Ужасно больно. Хе, терпимо. Характеристики показали. Атраксия живуча, умеет много колдовать, но очень медлительно. А вот Лола отказывается подыхать. Ах-ха-ха. Набрасывается на оппонентку, валит. Обрубки вместо пальцев не мешают наносить череду ударов. Рывком сокращаю дистанцию с картежницей. Замах. Удар. Блокирует зонтиком. Это муляж, а не обычный зонтик. Крепкий металл. Искры. Борьба. Жалкий кусок дерьма. Орет картежница. Ты играешь нечестно. В ответ получает от меня ударом лба в нос. Немного не рассчитал и сам себе сделал вывих. Из ноздри потекла кровь. Ты подписала себе приговор, приняв этот заказ. Сжимаю кулак. Удар. Мощь прокаженного укрепления сбивает девушку с ног. Спина впечатывается в стену. Без промедлений. Без жалости. Без сомнений. Как только незнакомка попыталась подняться. Кха. Металл тесака вонзается в ее живот. Трясущие ручонки хватают мою одежду. Медленно и одновременно опускаемся ниже. Не отвожу взгляд. Смотрю прямо ей в глаза. И то, как утекает жизнь. Атраксия смогла отбросить Лолу. Попыталась прийти на помощь. Но когда остался всего шаг, лучезарная уже соприкоснулась с моим плечом. Она распалась пылью. Хозяйка умерла. Лола, уровень 1. Получила невеста первое повышение. Сама падает на колени. Понимает, что сейчас помрет. Посылает мне воздушный поцелуй. Сплевываю, отзываю. С выдохом выпрямляю спину. Чуть отшатываюсь. Лицо перепачкано валом. По ноге тоже стекает кровь. И как же я доволен. Именно это показатель моей силы. Даже без духов, загнанный в угол. Меня нельзя победить. Когда вторая голова отделилась от тела, и, сжимая обе в руке, я потопал дальше. Не сразу заметил, что все это время за работой, а может и за всем боем наблюдала Априси. Я провожу. Улыбается. Щеки красные, глаза радостные. Ее дворецкий побледнел. Ничего не ответив, просто иду дальше, оставляя за собой кровавый след. Помощь младшей помогла вернуться к дворцу. Видя читу Верды рядом с окровавленным психопатом, ни стража, ни другие игроки не лезли. Просто смотрит. Ао, да, я в древе меньше суток, а уже показываю зрелище. Картина повторилась. Ступеньки, дверь, тронный зал. В этот раз зрителей меньше. А Агнил будто все это время ждал меня на троне. Виктория, осети рядом. Скривила губы любимая. Хотела разозлиться, вспыхнуть пожаром. Держись, Аси, играй роль. Благо она поняла меня без слов и смогла сохранить маску. Отец, реверанс от младшей, встает возле трона. Выхожу в центр, с трудом и болью преклоняю колено, кладу головы на пол, кхм, утираю нос. Они напали на меня, дышу ровно, я защищался. Удивительно, прошептала Виктория, затеребив подбородок. Как ты смел, попытался выбежать из толпы мужчина. Его тут же перехватили соратники. Видимо, эти трупы ему знакомы. Ты хочешь быть следующим? Поднимаюсь. Указываю пальцем, зрачок дал блик, пыл мужика поугас. Кто-нибудь желает, обвожу весь зал рукой, бросить мне вызов, ведь я готов в любой момент, в любую секунду. Я Алый Принц, фаворит Осети Ливерда, и каждый, на кого укажет принцесса древа, сгинет во тьме прокаженной плоти. Оранжевые игроки перебарывают страх, красные же довольно кивают. Выжидаю секунду, маэстро Агнил, склоняю голову, Априси. Приподнял тот пальцы. Я видела все своими глазами. Алый принц справился без духов. Он был беспощаден, искусен. Не он был добычей палачей, но лисом, что взял верх. Только Аси уловила в ее взгляде странный блеск. Все затаили дыхание. С этого момента протянул король руку. Алый принц, Кван Коста, становиться сторожевым лисом Осети Ливерда. Служи моей дочери с таким же рвением, юноша. И может быть, твои глаза станут цветом величия. Есть, ваше высочество. Подковыляв, по всем правилам соприкасаюсь лбом с пальцами Агнила. Мои поздравления. Хлопает в ладоши Виктория. Но красные зрачки выдают гнев. Глава 7. Адаптируясь. Ух, расслабленно выдыхаю. Черт, сколько комнат у дворца. И что, каждая отведена под особое место? Сейчас надо мной поколдовала местная целительница с духом оленя. Боль ушла. Несколько раз сгибаю, разгибаю ногу. Почему прокаженные не умеют исцелять? Спасибо, Ойкта. Отпускает целительницу гроб. Пропустив женщину, закрывает дверь. Смотрит на меня, я на него. И что дальше? Просовываю пальцы в дырку на штанах. Как ты и сказал, все не так просто. Бросает смешок. Должен сказать, показал ты себя выше нужного. Садится в кресло. Особенно впечатляет, что госпожа Априси поручилась за тебя. Хм, а где? Осети с сестрой отравились в Какиве. Почему мне так грустно? Ха, морду проще, Кван. Уловив, ты думал, что теперь можешь быть с ней в любое время и в любом месте. Выдыхает. Нет, пока нет. Но я думал. проверяю трость. Да, ты стал телохранителем, но Агнил поручил мне научить тебя всему. Гроб, доволен, ты поселишься в моем особняке. Я буду учить тебя, как быть частью элиты, и вновь проверять способности игры. Это даже оскорбительно. Сжал я зубы, эх, сдался. На деле все это формальность, на которой настояла Виктория. Вот тва, она всеми силами разделяет нас с Аси, ждет своего сына. И как скоро я смогу приступить к своим обязанностям? Встаю, как только я скажу, можно. Улыбается Гроб, не очень довольно смотрю на него, морду, проще. Продолжает тянуть улыбку. Поместье Акиви, РРР, сжала Асити бокал так крепко, что тот треснул. Дьявол, вау-вау, забирает младшая сломанную посуду. Ничего себе, Аси, к чему эти проверки? Злится лисица. Я привела к его трону одного из сильнейших, верного и преданного, и вот что мы получаем. Хватает новый, выдохни, сестренка, сразу спасает Априси стекляшку. Ты же знаешь правила, удивилась. Свят Мария, и это я тебе говорю, она права, Аси. Спокойно сидит в халате средняя сестра. Все уже позади, успокойся. Кван больше не твой ученик, но твой лис. Тогда почему? Тяжело выдыхает. Почему он не рядом? Тебя послушать, так ты влюблена в него. Хе-хе. Асити грозно смотрит на младшую. Поняла, молчу. Отпевает. Стандартная процедура сторожевых. Продолжает спокойно говорить Акиви. Неделя проверки, не больше. Ао, за это время вернется Виктор. Хитрая ухмылка от младшей. Хочешь увидеть жениха? Я сейчас тебя ударю, Апри. Трет висок Асити. Злюка. Села на диван низкорослая. Тебе-то нельзя приближаться, а вот на сестер это не распространяется. Поправка. Поправляет очки средние. На тебя это не распространяется. Ой, да плевать. Закидывает ногу на ногу. Я присмотрю за Костушкой. Он действительно прикусывает губу. Интересный. У. Смотрит в пустой бокал. Надо еще. Гуляем, девки. Выпорхнула из комнаты. Может. Понижает голос Акиви. Может, расскажем ей о вас с принцем, чтобы она раньше времени сказала лишнего Виктории или отцу. Нет. Закурила Аси. Ты смотри, сестра. Наша Апри порой бывает не сдержана. Намек. Она просто веселится, как и всегда. Впервые улыбнулась старшая. И если нужно сказать прямо, да, мы с Костой верны друг другу, это никогда не изменится. Вы настолько далеко зашли, голос Акиви не изменился, да вот румянец выдает смущение. Скажем так, смешок, мы попробовали все, и желание повторить, все, столь же сильно. Ау, КХМ, прокашливается в кулак, влюбленная Асити. Приподнялись уголки губ, мне даже нравится такая Асити, я все еще здесь. Персик, расслабила плечи Аси. БР, не называй меня детскими кличками, это унизительно. Сестры засмеялись. Прежде чем Априси вновь показалась в комнате, сжимая две бутылки вина, она прильнула спиной к стене, подслушала. Так-так, улыбочка до ушей. Три дня спустя, мне не хватает ее тепла под рукой, нежной кожи, ярких глаз. Так и хочется поднять веки и увидеть самую роскошную женщину, перекрытую лишь тонкой тканью. Открываю глаза. Утро. Доброе. Но теперь я вижу с первыми лучами солнца, как надо мной склоняется здоровый мужик. До подъема еще час. Не хочу жить. Кого это волнует? Встать, господин принц. Переворачивает мою кровать. Чтоб тебя. Падаю. Уже третьи сутки я обитаю под одной крышей с гробом. Мы учим и закрепляем этикет, законы, правила. Но я не скажу, что все это идет во вред. Нет. Помимо этого, картежник показывает мне новые приемы искусства Амради. Хороший шанс научиться сражаться без духов. И ведь получается. Помимо этого гробнобар помогает мне с Лолой. У маньячки уже второй уровень, но способности не выбираю. Опасно давать ей возможности по моему убийству, пока не проснутся остальные. Асити, запрещено видеться со мной. Она должна получить готового телохранителя по всем правилам. Госпоже подают десерт. Когда идут уроки этикета, гроб будто превращается в другого человека. Нацепляет монокль, говорит как старик. Десертная малая. Без энтузиазма указываю на один из десятка приборов. Мясо рикацу. Продолжает гроб. Нож и двузубец. А нет, трех. По моей голове прилетает скрученной газетой. Каха. Надоел. Плохо, еще раз. Знаешь, я могу убить человека с завязанными глазами. Тру волосы. Блестяще. Хмыкает. А опозориться на светском приеме ты тоже можешь так же легко, говнюк. Прошептал я. Что? Прости. Дергает бровью. Говорю, трехзубец с ножом. Но если мясо жесткое, то вилка оприте. Поднимаю нужное. Уже лучше. Хотя Гробнабар и сказал, что не будет помогать, что будет только следить. Он постепенно видит во мне что-то хорошее. И сравнивая с Виктором, снова застольный этикет, зашла в обеденный зал Апреси. Вот она приходит каждый день, проверяет меня и говорит, как дела у Аси. Я рад ее видеть. И похоже, она даже не задумывается, почему многие правила не работают на нее. А ответ самый простой. Отец вообще не возлагает на нее никаких надежд. Просто младшая дочь и ее беззаботная жизнь. Давайте побуду тренировочным манекеном. Как грубо сказано, госпожа, нахмурился Гроб. Хе-хе, придает себе важный вид девушка. Взгляд на меня, нус, рука к сердцу, полупоклон. Госпожа Апреси Ливерда, ваш завтрак готов. Отодвигаю стул. Ох, спасибо большое. Садится. Сегодня у нас легкий завтрак и не хочу описывать все пункты. И только сейчас понял, что сторожевые лисы сравни дворецким. Так вот, вот кем был Альберт, закончив расписывать еду, попутно передавая приборы. Что-нибудь еще, как насчет поцелуя для госпожи, еле удерживает улыбку. Гроб прищурился, но не от выходки Апреси, ждет моих действий. Если представить, что мы на светском приеме, целовать прилюдно госпожу сверхнаглости прямая дорога к лишению головы, даю поклон, а если бы, ведет пальцем по губам, мы были бы одни. Данный приказ идет вразрез с кодексом о неприкосновенности дочерей древа. Вас, госпожа, может целовать только будущий муж. Все верно. Ха-ха. Беззаботно смеется младшая. Хорошо, очень хорошо. Поглаживает бакенбард Гроб. Чем я занимаюсь? По крайней мере, первые письма отправлены. Жду ответа. Одно ушло в деревню Восхода. Другое старой подруге Берти. И к обоим была приложена хорошая сумма серебряков. Еще одно. Пока не написано. И как только Виктор покажет свое лицо, когда я пойму, с чем имею дело, и насколько Агнил действительно хочет этот союз, я напишу Парси, деревня Алого Восхода, будет началом чего-то большего, а пока, перейдем к алкоголю, поправляет монокль Гроб, затем к практике танцев, будем дегустировать, смеется Апреси, нет, госпожа, ТЦ, закусила младшая ноготь, ну хотя бы потанцуем, Костушка, подмигивает. Радость-то какая, глава 8, хитрая лиса, значит, госпожа Асити сейчас помогает мисс Сакеви, передвигаю ногами, Хаэм, любимая в шутку порой танцевала со мной, и потому Гроб в очередной раз удивляется, почему я схватываю на лету, ага, старик, я все умею и многое знаю, учитель был лучший из лучших, да, холодно отвечает Апреси, веду ее в танце, плавно, нежно, под музыку, зал приема гостей. Много места, большая люстра под потолком, пожилая горничная умело играет мелодию на пианино. Это Асхилда, приятная старушка и единственная служанка в поместье Гробнабара. Заходите на круг, хлопает Гроб в ладоши. Продолжаю танец, а в чем заключается работа? Смотрю в сторону, кружусь в бальном движении, но продолжаю говорить с Апреси. Эх, все еще холодно. Когда Аси ушла, то Акиви взяла ее работу. Само собой, старшая немедля облегчила ношу. Присмотр за академией, казармы младших палачей, теперь еще нужно следить за красными гостями. Кружимся. И мы на огонь дел, хе, в которых Апри совсем не помогает. А еще, хотел я задать новый вопрос. Кван, поджала губу. Ты хоть притворись, что тебе не плевать. Что? Чуть сбавляем движение. А, только сейчас я понял, почему так мягко. Апреси действительно стесняется такого близкого контакта. Ведь ее грудь полностью прижата ко мне. Это плохой звоночек, что не обратил внимания. Вы красивая дама, госпожа, мягко говорю я, одна из самых красивых, но мое сердце с другой. Значит, у меня есть шанс, нет. Как она вообще разглядела такой посыл? Ведет руками по моей шее, обнимая. Асхилда не помогает, ведь музыка перешла в медленный темп. Теперь почти обнимаясь, танцуем медленный танец. Подбородок выше, Кван. Рычит учитель, и вы, госпожа, взгляд в сторону, вот зануда, шепчет младшая, Хаэм, расплывается в улыбке, после тренировка духов, да, трется пышная грудь о мой торс, давно я не практиковалась, опасно, она специально пододвинула ножку, чуть ли не соприкасаясь с моим пахом, хватит танцев, немедля отхожу, Гробнабар, медведь хлопает, ладно, держать лицо и этикет ты более-менее научен. Снимает монокль. Асхилда, дорогая, приготовь обед на... Апреси радостно крикнула. С удовольствием останусь. На три персоны. Слушаюсь. Поклонилась старушка. Абсолютно не мое дело. Но в такие моменты Гроб не кажется господином. То, как старички смотрят друг на друга, тянет на пару с десятками лет совместной жизни. Приятная картина. Через несколько минут выходим на задний двор. Расчищенное место в виде квадрата, белый песок. Посаженные деревья скрывают от взгляда возможных зевак, ведь рядом другие поместья. Откладываю трость, снимаю накидку и рубаху. Сначала разминка. Как вчера, Кван, скрестил руки на груди гробнобар. Есть. Только собираюсь устроить пробежку, как ловлю взгляд Априси. Она пялится на меня, или, скорее всего, на прокаженную плоть. Навернув пятый круг, ты в отличной форме. Сидит девушка на бочке с водой, держит в руках мою трость. Зачем тебе эта штука? Трясет, хм, дыхание не сбито, но восстанавливаюсь. Часть образа. Продолжаю бег. Образ, а, такое очень любит шуты. Ты и с ними тренировался? Торн Парсия был временным учителем. Падаю в упор лежа, отжимаюсь. Осити, Парсия, инкубус, хмыкает гроб. Победа над Виктонной. Твои связи весьма внушительны. Дружба со мной. Второй подход. Сулит проблемы. Улыбаюсь. Но и она же приносит плоды. Хороший плод. Как-то странно проводит рукой Априси по трости. Причем несколько раз. Вверх, вниз. Хе-хе. Госпожа, вы желаете потренироваться? Гроб будто сам не верит, что младшая изъявила желание. Почему нет? Спрыгивает. Нужен же спарринг-партнер для Костушки, КХМ. Старику не нравится ее свободословие, он боится, что дочь Агнила ляпнет подобное в присутствии короля, но и замечания не делает, не имеет права. Тогда прошу, легким движением кидает мне мой тесак, ловлю и сразу рассекаю воздух. Априси встала у края песочной арены, в уфе. Вспышка призыва, ам, мой боевой азарт сразу сошел на нет. Априси, что это? Гав-гав, природа, в уфе, уровень 3, скорость высокая, сила низкая. Живучесть – низкая, защита – низкая, магия – средняя, клан – персиковая лиса, маленькая оранжевая собачонка, нет, ни чудовище, ни монстр, будто щенок, из которого прорастают цветы и листья, радостно гавкает, виляя хвостом, пыха, это вообще дух карт, впервые такое вижу, что, руки в бока, она милашка, Вуфи подбегает к хозяйке, и та гладит животинку по голове, ты уж прости, Априси, но это, хе. Хе-хе, карикатурные смешки, а третий уровень, думаешь она заработала за Милоту, характеристики хуже некуда, хотя есть магия, может, тут случай не суди по обложке, сегодня отработает боевые рефлексы, командует гроб, дух госпожи атакует, ты уклоняешься, ну, хрустнул я шеей, ладно, ты с ним поласковей, пирожочек, кивает Априси, гав, прыжком развернулась ко мне собачонка, пошире расставив лапы. Черт, я не могу воспринимать это существо всерьез. Тут хватит не то что удара, на нее крикнуть, помрет от сердечного приступа. Нус, Вуфи берет разбег, готовлюсь, доля секунды, ваф, какого, она исчезла, только что была перед глазами, ра, звук сбоку, дух обошел меня так быстро и тихо, из спины лиственной собаки вырвались две лианы, щелчок, еще один, кха, смог уклониться, прокатившись по песку, хе, поднимаюсь. Беру свои слова назад, улыбаюсь, Раф, новые удары, Осити, пребывая в своем поместье, перебирала бумаги, всю работу сестры она взяла на себя, пока Акиви пыталась выяснить подробности про зверей кровавых, вот почему я точно не скучала, ставит печать, берет новый лист, стук в дверь, открыто, прости за вторжение, заходит Виктория, почему мне не сообщили о твоем приходе, не отрывается от работы Аси. Внеплановый визит, улыбается красная, и моя просьба, у тебя много, прав у нас дома, Виктория, злой взгляд, я не лезу в дела оранжевых, Осити, осматривает полки, просто Агнил спрашивает у меня совета, мой муж и твой отец старые друзья, и стали еще ближе, поворачивается, что плохого в визите к невесте своего сына, мы не чужие люди, эх, откладывает печать. Я сказал Агнилу и скажу тебе, не будет никакой свадьбы, спешишь, милая, очень спешишь, выдыхает, вся в отца, вы с ним ведь поговорили, что он сказал, не притворяйся, что не знаешь, откинулась на спинку кресла лисица, понятия не имею зачем, но отец буквально отступил, он не настаивает, не приказывает, он недоволен моим выбором пути, но на этом все, скрестила пальцы, твои труды, хм. Несколько секунд смотрит Виктория в глаза Осити. В последний раз. Грустная улыбка. Перед смертью своей дочери, именно я приказала ей отправиться на ту дуэль. Приказала. Сжимает указательный палец. Хотя у нее не было такого желания. Аси, вдох, Асити, неужели ты совсем ничего не чувствуешь к Виктору? Лисица лишь на секунду потупила взгляд. Мы с ним знакомы с детства, играли вместе, вместе тренировались, фыркнула. И теперь я понимаю, почему было так. Ты извращаешь ваше прошлое, дорогая, подходит ближе к столу. Неужели эта связь хуже, чем юноша, которого ты знаешь от силы год? Он твой щит, твоя отговорка. Асити молчит несколько секунд. Что-нибудь еще, Виктория? Красная приподнимает подбородок. Я пошла тебе навстречу, и прошу того же. Не смей отвергать моего сына, дай ему время. Тень падает на лицо. Или моя помощь закончится, и у Алого Принца начнутся проблемы. Хе, ты угрожаешь мне, хруст пальца. Прошу внять голосу разума. Тень исчезает, улыбка возвращается. Просто твое время, и ничего больше. Асити сжимает и разжимает кулак. Ладно, я потрачу свое время на Виктора, хотя бы из-за дружбы. Вот и славно. Собирается уходить. Все будут довольны, а Алый Принц сможет беспрепятственно вступить на свою должность. Я согласилась. Приподнялись уголки губ. Виктория остановилась. Не потому что переживаю за Косту, но спасаю тебя, Виктория. Красная изменилась в лице. Поверь, ты не хочешь, чтобы Алый Принц был твоим врагом. Безумие никого не щадит, хмыкает. Это не угроза. Просто прошу внять голосу разума. Виктория уходит. Эх, опускает голову Асити, прикоснувшись лбом к сложенным на столе рукам. Мы справимся. Он справится. Вспоминая любимого, улыбка сама ползет на губы. Хммм, чтобы придумать, когда он станет моим лисом. Мммм. Каких сил Асити потребовалось оторваться от фантазии и вернуться к работе? В приличном обществе о таком не говорят вслух. Ха-а, ха-а, глубоко дышу. Тренировка закончена. Гробнобар пошел проверить готовку. Хорошая работа, отзывает о прессе духа. Сейчас, видит несколько следов на моих плечах. Мазь на пальцы, втирает, встав позади. Все еще недостаточно. Сжимаю зубы. Ты ведь понимаешь, что не каждый может сражаться с духами на равных. Не сразу замечаю, что пошел массаж моих плеч. Приятно, потому и не рыпаюсь. Моя сестра под хорошей защитой. Мне нужно дать ей больше, ей и Агнилу. Прости, чуть наклоняется. Нет, ничего, выдыхаю. Спасибо, что помогаешь, Апри. Всегда пожалуйста. Наваливается на меня, но я помогаю только тем, кто мне нравится. КХМ, я, ясно, не знаю, как реагировать. То, как ты провел бой против палачей, шепот на ухо. Это было восхитительно, Коста. Ведет пальцем по моей ключице. Может, ты станешь моим фаворитом? Я. Обед готов, господа. Показался гроб. А Приси тут же выпрямила спину, и как ни в чем не бывало, наконец, шагает. Стрепня Асхилды лучшая среди слуг. Спорить не буду. Пропускает старик младшую. Коста, да. Умываю лицо. Иду. Что-то мне не нравится, к чему ведет сестра Аси. И хотя я не хочу думать про нее плохо, одно слово неприкосновенной принцессы отцу может поставить меня в смертельное положение. Застегиваю рубаху. Она ведь так не поступит. Да, глава 9, должность. Прошло еще двое суток, и на самом деле прошли они довольно быстро. Гробнобар вообще не давал мне продохнуть. Мы прошлись по всему. Еда, одежда, манеры, законы, духи, дуэли. Хе, все, что я смог накопить за столь недолгий путь игры, все вернулось стократно. Спасибо старому часовщику Гимло. Тот, кто заложил основу, кто привил мне интерес к чтению, кто делился опытом и открыл во мне талант запоминать. Спасибо за все. Считай, ты был мне отцом, старик. Я понял это только сейчас. Где же будет гореть свеча, когда на нее дуть? Спасибо Берти. Я рассчитываю, что в скором времени встречу ее вновь. Но мне не зазорно сказать слова благодарности еще разок. Она научила первым шагам на пути высшего общества. Она показала, как правильно говорить с другими людьми. Как, хе-хе, привлекать женщины парой слов, вызывать улыбку на их губах. Парсия, Лили, битва как игра, игра как битва. Они научили чувствовать неуловимую магию карт, наслаждаться процессом, и подготовили мою психику к дальнейшему мраку. И за образ с оружием моя вечная признательность. Даже инкубус с его эгоцентричными, похотливыми и несдержанными людьми. Все это кирпичики, что стелются под подошвой, создавая тропинку через лес. Весьма странные рассуждения. Но я должен был напомнить самому себе, что мое поражение будет не только моим. Мое поражение означает целую кучу потраченного впустую времени и сил. И запомни, уже сейчас гроб читает мне последнюю лекцию. Мы закончили подготовку раньше времени. На удивление Априси была только рада. Все же я себе надумал лишнего. Да, порой она неприкрыто флиртует со мной. Но, видимо, так поначалу развлекаются вся четверда. Видят игрушку, хотят поиграть. Ты все понял, Коста? Да, никаких эмоций, ведь не услышал самого важного. Эх, выпрямляет спину. Именем короля Агнила Ливерда. Я, Гробнабар Ливерда, даю разрешение вступить в право сторожевого леса Квану Косте. Кивает. А по-простому, наконец улыбаюсь. За это время мы с медведем сблизились, отношения стали. Ам, еще немного, и друзья. КХМ. Снимает монокль. Отмахивается рукой. Можно. Мои поздравления, господин принц. Поклонилась Асхилда. Вам спасибо. Даю ответный поклон. Ваша еда действительно будто заколдована. Ой. Засмущалась старушка, приложив ладонь к щеке. Будет вам. Мою горничную не трогай, Лавелас. Пробурчал гроб, первым выходя наружу. В приподнятом настроении. Чистый, подстриженный, надушенный и в настолько дорогом костюме на заказ, что страшно сделать лишнее движение. Иду к поместью любимой. Новость про окончание проверки пока не дошла до Виктории. Никто не помешает. И мы с Аси сможем обсудить следующий шаг действий. Ну, никто не помешает. Это я загнул. Дамы. Поклонился Гробнабар, когда мы встали по центру зала ее поместья. Все сестры в сборе, плюс десяток служек. И все как одна смотрят на меня. С этого дня Кван Коста становится вашим лисом. Еще один поклон. Готов служить. Преклоняю колено. Принимаю на службу. Еле заметно улыбается Аси. Завидую. Смеется Априси. У тебя этих лисов может быть хоть с десяток. Теребит висок Акиви. Да, но не таких. Ладно, ладно. Поправляет очки. Раз Гробнабар дает добро, значит ты действительно достоин, Коста. Кивает. Молодец. Когда старик покинул зал и отправился во дворец, а слушки разошлись по делам, Триали вместе со мной расположились в гостиной. Дым быстро заполнил комнату, дымят все, кроме Акиви, она, Хаем, больше по алкоголю. Думаю, обсуждать новый пост принца нет смысла, это было неизбежно. Отпивает. У тебя есть что-то поинтересней? Расположившись в кресле, спрашивает Асити, но смотрит только на меня. Да. Акиви бросает взгляд на младшую. Апри, ты хочешь послушать? Лежит низкорослая на диване, болтая ногами. Что-то по поводу зверей кровавых. Выдыхает дым. Именно. Не то чтобы мне интересно. Хмыкает. Но раз надо портить вечер серьезными разговорами. Двигает пальцами, мол, продолжай. Что вы узнали, госпожа? Делаю затяжку и тушу бычок. Официально. Прибавилось в голосе серьезных нот. Ни один из зверей не покидал столицу кровавых. И семья Дракула дает категоричный ответ по поводу зверей как родственников. Глоток, а по неофициальным тропинкам. Подчеркну, что в рядах красных нет наших информаторов. Ложь для галочки. Беспризорные лисы нашептали, что случился побег из казематов Дракулы, что к этому приложили руку повстанцы. Это невозможно, скривилась Аси. Только если кто-то из красных помог им. Кто-то могущественный и очень влиятельный. Еще, следующее говорить опасно. Уже бывшую королеву Инкубуса видели на границе кровавых. О, туда же отправился Виктор с отцом, поднялась Априси. Пока обвинять их ни в чем. Киваю сам себе. Но что-то скверное скребется по позвоночнику. Кстати, насчет Инкубуса. Зажглись зрачки Апри. Коста, ты видел нашу маму, а ты, Аси? Нет, в Инкубусе меня не было. Стоично ответила любимая. Представь, какой был бы скандал. Я видел, да, я же был ее правой рукой. Недолго. Средняя и младшая потупили взгляд. Первая не выдержала Акиви. Да и черт с этой шельмой. Опустошает бокал. Аки, она же наша мама. Расстроилась Априси. Подумаешь, сейчас речь не о ней. Этот разговор Асити проведет с сестрами позже. А о том, что наши гости, очевидно, мутят воду. Или кто-то хочет, чтобы мы так думали. Не теряю головы. Может быть, выдерживаю паузу. Кровавые, помимо союза с лисами, хотели заключить еще один с грехом. Качаю пальцем. Да, все сходятся. Лисы и ученые уже в союзе. Породнись кровавые с оранжевыми, в придачу пойдут и синие, еще и союз с розовыми. Огромное объединение всех. Поддерживает меня Аси. А шуты, зная рвение сестры Парси, она рассмотрела бы предложение вступить. Итого пять цветов стали бы целым. Все держатся на свадьбе Аси. Ох, черт, ох, мать вашу. И я влез в каждый из пунктов, даже не зная этого. Я привел новую королеву греха к власти, которая не поддержит идею объединения. Я сблизился с Торном, который не встанет на сторону сестры. Я влюбился в Асити, которая теперь не пойдет под венец, если, когда про это узнает Дракула, да даже Витория. Столько врагов за раз у меня еще не было. Квант Коста разрушил долго строящийся план. Коста, видимо, подумала все то же самое Аси, перебарывает страх и переживает за мой. Улыбаюсь ей. Я не боюсь, госпожа Асити. Подхожу к ней, на колено, целую ручку. Сторожевые лисы боятся только за своих господ. Асити прикусила губу, но моментально вернула безразличие. Сестры рядом. Топает ногой Априси. Тоже так хочу. Тебе ручку поцеловать, сестра, улыбнулась любимая. Бе, показала младшая язык. Буду копать дальше. Встала на ноги Акиви. У меня есть несколько идей. Будь аккуратней. Нахмурилась Аси. Госпожа, окликаю, ведь средняя пошла к выходу. Если вам потребуется хоть какая-то помощь, я помогу без вопросов. КХМ поправляет очки, как и с младшей. Опадает локон волос. Когда рядом нет отца или приближенных, намек на румянец. Просто Акиви. С каждым днем ты все меньше чужой человек. Акиви. Улыбаюсь. Каха. Чуть ли не на прямых ногах покидает комнату. Ты что, решил приударить сразу за всеми? Уже тыкает меня локтем Априси. Опасный хищник в шкуре прокаженного. Я не, выдыхаю. Хе-хе. Потянулась Апри. Ладненько, мы хорошо посидели, и сомневаюсь, что оставшиеся захотят покутить со мной дальше. Ничего не изменилось. Сестренка массирует висок Асити. Тогда, как и раньше, прошу, вернись домой до восхода солнца. Ничего не обещаю. Убегает и младшая, послав нам воздушный поцелуй. Она ведь будет в порядке? Потираю шею. Только если отец не узнает, но есть вероятность, что сегодня ночью полетят головы. Обыденность. Задувает одну из свечей. И тут у меня забилось сердце. Мы одни, Асити. Как сторожевой лис, качая бедрами, подходит ближе. Ты обязан быть рядом с госпожой. Твоя комната рядом со слугами, моя на верхнем этаже, шепчет, и дыхание опаляет. В обязанности лиса также входит ночной осмотр поместья. Прижимает ладонь. Моя комната будет не закрыта. Сглатываю слюну. Глава 10. Демонстрация влияния. Глубокая ночь. Обжившись и привыкнув к своей комнате, которая чуть лучше, чем у здешних служек, мне не терпелось покинуть тесные стены. Или мне кажется, что они тесные. Замок в Китане испортил мое представление о комфорте, это точно, хе-хе. Дождавшись еще одного смещения стрелок на часах, выхожу. Темнота, тишина. Преодолеваю главный зал, лестницу. Захожу в коридор и почти впритык сталкиваюсь с одной из горничных. Ой, дернулась она. Судя по всему, девушка поменяла простыни в гостевой и теперь спешила в свою комнатушку. Господин принц, что вы тут делаете в такой поздний час? Я, честно, вначале хотел сказать несколько нелепых отмазок, но потом как искра в голове. Я не должен оправдываться, не должен притворяться. Старого Косты уже давно нет. Провожу осмотр поместья. Придаю голосу строгости. Под моим взглядом девчушка становится меньше. А что ты делаешь так поздно на этаже госпожи? Теряется. С этого дня любой, кто будет замечен ночью бродящим по поместью, шаг вперед, будет взят под мое наблюдение. Простите, этого не повторится. Поклон. Иди. Провожаю взглядом. Я уже давно уяснил влияние моего прокаженного глаза на других, и теперь не боюсь этим пользоваться. Чуть выдохнув, возобновляю шаг. Асити обитает в дальней комнате. Собственно, без стука, без просьбы, просто вхожу внутрь. Как вхожу, так и застываю. КХМ, лишь одним этим, задувает Аси новую свечу. Ты нарушил много законов, Коста. Не могу, просто не могу. Не могу оторвать взгляд, не могу сделать вдох. Асити легким движением скидывает халат. Черное белье с кружевами, чулки с подтяжками. Грудь закрывает полупрозрачная ткань, считая, и не закрывает ничего. Она проводит пальцем по прокаженной плоти в области сердца и плавно перемещает на животик. Преступник. Дерзкая ухмылка. Да, преступник. Сделав всего несколько шагов к ней, с меня слетает рубаха, ремень расстегнут, обувь оставлена позади. Кладу руки на ее бока, наслаждаюсь теплом, мягкостью кожи. Она же, обвив свои вокруг моей шеи, тянется за поцелуем. Долгожданная награда. Никакого ребячества, переплетения языков, тихие вздохи в губы. Женские пальцы гладят мое плечо, затем грудь и мучительно медленно опускаются все ниже и ниже. Какую роль ты хочешь сегодня, игрива лисица? Ты, мой принц, стерпел все выходки Агнила. преодолел бесполезные проверки. И как твоя возлюбленная, я готова дать тебе любую награду. От таких слов мутнеет рассудок. Сегодня, сжимаю упругие ягодицы Асити, мне нужна только ты, моя Асити, мой Коста. С улыбкой последовал новый поцелуй. Мы не смогли добраться до постели, завалились прямо на пол. Она тянет к себе, а я только рад прижаться ближе. Ласка не прекращалась ни на секунду. Тела напряжены, горят желанием. Аси смогла протянуть руку, не глядя стащив с кровати одну подушку. Сигнал я уловил моментально. Лисица сама повернулась ко мне спиной, подложив пышное под живот. Смотрит украдкой, улыбается и чуть оттягивает полоску трусиков в сторону. Опираюсь на руки, чувствую, что смазки любви достаточно. Недельная выдержка дает нам обоим сократить время прелюдий. Резко вхожу. Аси была полностью готова, поэтому долго осторожничать мне не пришлось. Уже скоро я по-хозяйски занимался сексом с запретным сокровищем лисьего племени. Впервые этот факт подстегивал чувства еще сильнее. Асити стонет с наслаждением. Целую уши, шею, шепчу комплименты. В какой-то момент любимая поняла, что дышит слишком громко, еле-еле задерживая крик. Зажимаю ей рот. Нравится ей. А да, я улавливаю, наконец нашел середину. Асити Ливерда. Любит грубости, любит, когда Кван позволяет себе лишнего. Первая истома мурашками прошлась по ее коже. Мы только начали. Я перевернул Аси на спину, раздвинул пошире женские ноги, чтобы получше пристроиться и не сбавлять темп. Наваливаюсь доброй частью своего веса. Она, сдавленная подо мной, наслаждалась преступлением в ночи. Ей явно нравилось находиться полностью в моих руках. Сказали без ролей, а в итоге играем. Запускал руки ей в волосы, массирую голову сквозь них, то нежно, то грубо обхватываю, сжимая, то целую распаленные губы, то крепко хватаю за шею или плечо. Порой переплетаемся пальцами, как в следующую секунду прихватываю за ягодицы. Выпрямляю спину, Асити за мной. Сама качает бедрами, сидя на мне. В порыве страсти срывает прозрачную ночнушку. Доля секунды подышать. Новый поцелуй. Каждый раз мы пытались доползти до кровати. И каждый раз это был переход к другой позе. Когда часы пробили, что до утра осталось от силы часа два. Ах, ух, уставшие, потные и очень довольные заваливаемся на перину. Хех, добрались. Несколько секунд прихожу в себя. Ася пристроилась сбоку, приобнимаю ее. Ночной обход завершен. Выдавливаю улыбку. Ха, хе-хе-хе. Тихо смеется любимая. Отличная работа, мой дорогой лис. Кладет голову на мое плечо. Главное не, а к черту. Привстает. Пока мы в моем поместье, мы можем делать что захотим. Горничная с тобой поспорит. Дергаю бровью. Половину уже давно пора уволить, фыркает. Не руби сго, хаем, так же говорила Виктория Агнилу. Ладно, я подумаю над этим позже. Целует мою щеку. Да, мне нужно вернуться в комнату. Попытка встать. Хе, немедля оседлала Аси. Как я могу отпустить тебя грязным? Что? Не понимаю, а потом как понял. Лисица начала опускаться ниже, скрывшись под простыней. Аси, это, всю ночь, а теперь и утро. Через 5 часов, кхм. Прикрываю рот рукой, сдержав зевок. Плохо спалось, идет рядом гроб. Волновался. Много. Помогаю себе тростью. А я вот выспалась. Почему-то бодра и полна сил Асити. Хотя и сказано было максимально холодным голосом, от нее пышет жизнью. Удовлетворенная женщина, счастливая женщина. Эх, сегодня мы начали день с рабочей рутины старшей сестры Верда. Я, как сторожевой лис, должен быть всегда рядом. А гробнобар все еще проверяет. Ничего выдающегося за первую половину дня не произошло. Визит в торговую гильдию, перебор бумажек, наблюдение за избранными оранжевого цвета, быстрый обед с Акиви. Я бы смог так жить и дальше. Не пыльная, но скучная работа, мы с любимой всегда рядом. К сожалению, эти мечты быстро рушатся реальность. Я не равный, я слуга, и это бесит меня, Асити. Скривился красный игрок. Ближе к вечеру стража доложила о стычке кровавого охотника с одним из торговцев в городе. Чтобы конфликт не перерос во что-то большее, с делом должна разобраться одна из приближенных короля. Что произошло? Холодна Аси. Этот шваль, указывает красноглазый мужчина на девушку с разбитым носом. Горожанка, обычная одежда, слуга в торговой лавке. Плачет, пытается остановить кровь платком. Смела дерзить мне, ага. Чуть дернулся глаз Асити. Но какое право вы, попытался вступить я. Чите, взорвался охотник. Сторожевой шавке слова не давали. И ведь он прав. Прав, сукин сын. «Выбирайте слова, господин Партики», — скривился Гроб. «И уже знает имя дебошира, а то лисы умеют кусаться. ТЦ. Поправляет свою жилетку красный картежник. В общем, эта слуга посмела толкнуть меня. Я», — рыдает девушка. «Он приставал ко мне. Я просто испугалась». «Наглая ложь», — дернул Крикун рукой. Испуганная на инстинктах прикрыла лицо, все еще помнит удар по носу. «Согласно правилам». Второй раздел. Четвертый пункт. Без эмоций говорит Аси. «Игроки не имеют права трогать горожан. Ни в какой форме». Последнее почерпнула своими словами. «Что за бред? Видимо, этот недавно прибыл в столицу древа. Стоп, красный дебошир, не знающий правил, и отправили к нему именно Асити вместе со мной. Это походит на провокацию, но какой смысл?» Ответ пришел сам собой. «Я наслышан, что лисы бесхребетные гамблеры. Но чтобы настолько...» Этот уволень поднял руку, будто хочет схватить Асити за воротник. Меньше секунды. Одно движение. Мой тесак, будто горячий нож сквозь масло, отсек ему два пальца. «А-а-а!» Попятился назад кровавый. «Я предупреждал», — улыбнулся Гроб. А лисица даже не шелохнулась. Ее вера в мои способности за пределом человеческих чувств. Какого? Дух страж охотника показался только сейчас. Мертвец, приобнимая со спины, защищает хозяина. «Да, я был быстрее, чем ты. Смирись, я. У тебя еще есть шанс выжить. Горит мой зрачок. Ты нарушил сразу несколько законов, в том числе смертельный грех прикосновения к принцессе лисов». Поднимаю тесак, злобно улыбнувшись. И как сторожевая. «Хе, шавка, я сейчас отгрызу тебе лицо». Партики пучит глаза, смотря на всех сразу и по отдельности на каждого. «На меня смотри, смотри в глаза, когда с тобой говорит Алый Принц. Шаг вперед, он назад, готовлюсь натравить Лолу». Но, как я и думал, это недоразумение отозвало стража и упало на колени. «Прошу простить меня, господин принц», лоб в землю, вся спесь вышла. План провалился, да, Виктория. Глава 11. Карты на руках. Гостевое поместье Дракулы еще в первую неделю прибытия красных было перестроено под специфичные вкусы опасных существ, что только притворяются цивилизованными людьми. Кровавые охотники, красный клан, гамблеры хаоса, их называют по-разному, но самое ненавистное им прозвище – вампиры, и оно же самое точное. Да, Дракулы не боятся света, как в старых сказках, вода, чеснок, серебро, святая земля – все это бред. Кол в сердце, любой помрет от такого. Они отрицают страшных чудовищ глубоко внутри, наследие первого Дракулы. При этом стиль их одежды мрачен, слуги всегда закрывают шеи воротниками. Само поместье теперь напоминает склеп. Мало света, много тьмы. Картины жестоких расправ, чучело всевозможных чудовищ, бордовая ткань украшает залы. «У тебя была всего одна задача», — стирает помаду салфеткой Виктория, смотря в зеркало. Миссис стоит на коленях Партики. «Одна задача», — фыркает. «Прикоснуться к старшей Верда, показать неспособность принца соблюдать правила», — бросает смешок. «Лишился бы руки, тебе бы все возместили, а у меня появился бы лишний предлог указать Агнилу на несостоятельность этого парня». Поворачивается, откинув салфетку, а вместо этого Гробнабар только укрепил веру короля лисов. Он, потеет искалеченный игрок, этот Коста, он будто действовал на опережение, слишком быстрый, слишком сильный. «Да», кивает сама себе, «теперь я это вижу», начинает ходить вокруг Партики. «Моя ошибка, ведь я не приняла предупреждение о сети всерьез». Кван Коста встает позади. «Титулы, ярлыки просто уменьшают, прячут его от глаз сильных», кладет руку на плечо Партики. «Алый принц чудовищно опасен, и отношение должно быть соответственным. Хотя бы спасибо, что показал мне это», удлиняются клыки. «Г, госпожа», дрожит голос игрока, «мне было велено наказать тебя. Твоя судьба никому не интересна». За одно мгновение знатная дама переменилась. Чудовище открыло рот, издавая шипящий рык. «Сха-а, нет, прошу», попытался дернуться Партики. В то же мгновение Виктория вонзилась клыками в его шею. Звук прокушенной плоти, кровь стекает по телу, заливает пол. Дух-страж вновь сработал плохо, попытался оттолкнуть Викторию. Лицо мертвеца пронзило мечом. Показался еще один страж, только Викторий. Черный рыцарь без промедления убил мертвеца, и пока дух истлевал, Виктория продолжала пить кровь. Алые зрачки вспыхнули, слабое сопротивление сошло на нет. Партики иссыхал на глазах, бледнел, глаза закатываются. Красные упали, но вампирша продолжала высасывать жизнь. Кровососущий монстр не мог насытиться, и только когда не справившийся игрок умер. «Саа!» – прорычала Виктория, вскинув голову. Все лицо в крови, платье перепачкано. Она трогает себя за плечи, ведет по груди, Наталью. Наслаждается эйфорией. «КХМ!» – отвлек новый голос. «Я не вовремя!» – улыбается девушка-картежник. Молодая, короткие волосы, пухлые губы, ожерелье с синим камнем, алое платье. «МММ!» – облизывает пальцы Виктория. «Нет, ты как раз!» Помогает рыцарь подняться. Как на вкус наш быстро почивший гость. Прикусывает губу незнакомка. Как прокисшее вино. Морщится Виктория. Позвать одну из слуг. Я сама уберусь. Не переживай, Агниси. Все еще возбужденно дышит вампирша, думая про себя. Почему мужа нет рядом? У меня есть задание. Наконец-то. Радостно оскалилась Агниси. Кван Коста. Будет тяжело убрать его в тени. Смотрит Агниси на свои ногти. Нет. Хе-хе. Ни в коем случае. Вдох, выдох. Следи, следи за каждым шагом. Наблюдай, подмечай все, что увидишь, и докладывай мне. Снимает платье. Что конкретно я должна увидеть? Любуется девушка окровавленной госпожой. Вид голой груди, покрытой кровью, взывает к самым мерзким фантазиям. Он влюблен в лисицу, но и он же притягивает других. Опасный и перспективный мужчина. Позволяет рыцарю встать позади себя. Тот без стеснений трогает свою госпожу, принося ей удовольствие. «Ах, иди, ангел, и принеси мне материал для работы. Слушаюсь и повинуюсь». Реверанс. Агниси Дракула. Главная слуга и защитник семьи Дракула. Среди своих ее зовут Кровавый Ангел, карающая леди и любительница крови непорочных жриц. Прошли еще сутки. Как и говорила Аси, Агнил весьма скуп на похвалу. Он не скажет слова благодарности даже своим дочерям, чего уж говорить про остальных. Но он действительно все запоминает. Подарок в виде уха. Пройденная проверка. Заслуженная репутация телохранителя дочери. Не сказать, что король смягчился по отношению ко мне, но при деловой встрече, отчете о сети по расходам, он кивнул головой в знак приветствия. Мало, нет, уже что-то. Сейчас я отдыхаю в своей комнате, читаю ответы на письма. Настроение выше гор, ведь все идет по плану. Спасибо, Берта. Прошептал я. Может, ты уже посвятишь меня в детали? Лежит на боку Аси. Услада для глаз. Деревня Алого Восхода. Не вставая, поворачиваюсь к ней. Теперь это моя деревня. Да, я помню. Улыбается. И что? А то, что постепенно я отправляю к ним средства и людей. Берта смогла воспользоваться связями среди аристократов-ученых. Скоро туда прибудет большой караван. Стой. Поднялась Аси. Ты, ничейная земля будет моей землей. Твердо говорю я. Постепенно наращивая силы, я использую все доступные связи, я сделаю новый приток игроков под своим именем. Улыбка. Агнил хочет объединения, он его получит, только этот союз будет строиться на новом клане. Тоже встаю, моем клане. Ох, черт. Сначала думает лисица, потом улыбается, еще немного думает. Клан прокаженных. Свела брови. Но как ты? Как ты заставишь принцессу? Это-то и самое сложное. Тру шею. Когда у меня будет сила, с которой нужно считаться, я напишу последнее письмо колдовскому трону. Поняла, любимая. Безумный план. Чертовски. Притягиваю ее к себе. Хотя и сказал, все будет строиться на новом клане, чуть отвожу взгляд. На деле, моя уверенность крепится только на тебе. На твоем желании. Прислоняет палец к моим губам. Я уже сказала да. Еще одна улыбка. Да, Кван Коста. С тобой хоть сегодня под венец, видит мое смущение. Хе-хе, брачных ночей у нас уже было много. Аси, хе-хе, после быстрого поцелуя, любимая тяжело выдохнула. Разведчики доложили, цокает, Виктор прибудет в столицу на рассвете. Пока не знаю, как к этому относиться. Сжимаю кулак, если он посмеет, я сильнее Виктора, если ты об этом. Попыталась вызвать у меня улыбку, не сработало. Коста, гладит щеку. Мы с ним просто поговорим, завтра я расставлю все точки. Хотя до этого говорила уже сотню раз. Виктория рассказала мне о сети про их дружескую беседу. Эта женщина, фыркает, с ней надо быть осторожней. Ее слова, яд, и все, что она может сказать, будет ложью. Киваю. Как думаешь, как скоро ко мне будет подослана шельма для хорошей картины? Ао, жду не дождусь, максимально явного факта измены. Что со мной, что с тобой? Смеемся мы. На мгновение любимая стала серьезней. Что бы ты ни увидел, что бы ни услышал, я всегда буду верна тебе. Мы оба сказали это вслух, без недомолвок, без недопонимания. Мы оба осознаем, какая будет игра, и мы готовы к ней. Как я понимаю, киваю сам себе. Встреча пройдет лично, только ты и Виктор. Да, такое условие. Потягивается Аси. Ладно, принимаю. Как раз Акиви хотела на рассвете поговорить со мной. Она что-то нашла. Повторюсь, будьте аккуратней. Еще один поцелуйчик в щеку. Присматривай за моей сестренкой. Твои сестры, мои сестры, КХМ, как-то плохо звучит. Ну, ты поняла. Хе-хе-хе. На следующий день карета из черного дерева останавливается прямо перед замком древа. В этот раз округу заполонили красные игроки. Нет никаких восхвалений, никакого торжества. Охотники молча склоняют головы, украшая губы ухмылкой. Первым выходит сам Дракула, лидер. Его встречает лично Агнил с Викторией. Мой друг, супруга, глава клана, мужчина средних лет. Суровое лицо, острые черты лица, зализанные назад темные волосы. Гладко выбрит. Единственное, что выделяется у Дракулы, это неестественно заостренные уши, и даже от скромной улыбки виднеются клыки. Дракула пожал руку Агнилу, поцеловав жене ручку. Рада тебя видеть, дорогой. Покраснели щеки Виктории. Надеюсь, путь был легким, стоично произнес король лисов. Хаэм, твои земли образцово спокойное место, хмыкнула. Даже слишком спокойное. Как тебя не угнетает это? Законный порядок. В этот момент на ступеньку кареты наступил сапог.